Книга первая. Глава первая. Долгожданное угощение. Когда Бильбо Торбинс, владелец торбы на круче, объявил, что хочет пышно отпраздновать свое наступающее 111-летие, весь Норгард загудел и заволновался. Бильбо слыл невероятным богачом и отчаянным сумасбродом вот уже 60 лет, с тех пор, как вдруг исчез, а потом внезапно возвратился с добычей, стократно преувеличенной россказнями. Только самые мудрые старики сомневались в том, что вся круча изрыта подземными ходами, а ходы забиты сокровищами. Мало этого, к деньгам еще и здоровье, да какое! Сколько воды утекло, а господин Торбинс и в 90 лет казался 50-летним. Когда ему стукнуло 99, стали говорить, что он хорошо сохранился, хотя вернее было бы сказать, ничуть не изменился. Многие качали головой. Это уж было чересчур, даже и несправедливо, как везет некоторым. И старость их обходит, и деньгам переводу нет. «Не к добру это», — говорили они. «Ох, не к добру, и быть беде!» Но беды покамест не было, а рука мистера Торбинса не скудела, так что ему более или менее прощали его богатство и чудачество. С родней он был в ладах, кроме, разумеется, лякошель Торбинсов, и многие хоббиты победнее да попроще любили его и уважали. Но сам он близко ни с кем не сходился, пока не подросли внучатые племянники. Старшим из них и любимцем Бильбо был рано осиротевший Фроли Торбинс, сын его троюродного брата с отцовской стороны и двоюродной сестры с материнской. В 99 лет Бильбо сделал его своим наследником, и лякошель Торбинса опять остались с носом. Бильбо и Фродо родились в один и тот же день, 22 сентября. «Перебирайся-ка, сынок, жить ко мне», — сказал однажды Бильбо, — «а то с днем рождения у нас сущая морока». И Фродо переехал. Тогда он был еще в ранних летах, так хоббиты называют буйный и опрометчивый возраст, между 22 и 33 годами. С тех пор Торбинсы весело и радушно отпраздновали 11 общих дней рождения, но на 12-й раз, судя по всему, готовилось что-то невиданное и неслыханное. Бильбо исполнялось 111, 3 единицы, по-своему круглое и вполне почетное число. Даже легендарный старый Кролл прожил только до 130. А Фродо 33. Две тройки, тоже случай особый. На 34-м году жизни хоббит считался совершеннолетним. И замололи языки в Норгарде и Приречье. Слухи о предстоящем событии разнеслись по всей Хоббитании. Везде заново перемывали кости Бильбо и пересказывали его приключения. Хоббиты постарше вдруг оказались в кругу слушателей и чинно рылись в памяти. Кого слушали, разинув рот, так это старого Хэма Скромби, известного под прозвищем Жихарь. Слушали его в трактирчике «Укромный уголок» на дороге в Приречье. А говорил он веско, потому что лет 40, не меньше, садовничал в торбе на круче. Да еще до того пособлял там же старому Норну. Теперь он и сам состарился, стал тяжел на подъем, и работу за него почти всю справлял его младшенький, Сэм Скромби. Оба они были в лучших отношениях с Бильбо и Фродо, и жили опять же на круче, в третьем доме из Торбинки, чуть пониже усадьбы. Уж как ни говори про господина Бильбо, а хоббит он первостатейный, и вежливость очень даже соблюдает, заявил Жихарь. И ничуть не прильгнул. Бильбо был с ним очень даже вежлив, называл его «почтенный Хембридж» и приглашал на ежегодный совет насчет овощей. Уж про корнеплодие, тем более про картофель, Жихарь соображал лучше всех в округе, Что так, то так, — соглашался он. — Да ведь кроме Бильбо там в норе еще этот, как его, Фродо? — заметил старый Сдубень из Приречья. — Зовется-то он Торбинс, но Брендизайк, считай, наполовину, если не больше, такой идет разговор. Чего не пойму, так это зачем было Торбинсу из Норгарда брать себе жену, смех сказать, в Забрендии, где народ, ох, не нашинский? — Да где же ему быть нашинским? — вмешался папаша Двупал, сосед Жихаря. — Если они живут по какой не надо сторону Брендидуима и вперлись в самый что ни на есть вековечный лес, нашли местечко, нечего сказать. — Дело говоришь, папаша, — согласился Жихарь. — Ну, вообще-то, Брендизайки с Заячьих холмов в самый что ни на есть вековечный лес не вперлись. Но что народ они чудной, это ты верно сказал. Плавают там, почем зря, посередь реки. Куда это годится? Ну и, само собой, беды-то недолго ждать, помяни мое слово. И все ж таки, господин Фродо... Такого хоббита поискать надо. Из себя вылитый господин Бильбо. Но мало ли кто на кого похож, ясное дело, похож. Отец тоже Торбинс. А вообще-то какой был настоящий, правильный хоббит господин Дрога Торбинс. Ну ничего про него не скажешь, кроме того, что утонул. Утонул? Удивились несколько слушателей. Они слыхивали, конечно, и об этом, и о многом другом. Но хоббиты — большие любители семейных историй, и эту историю готовы были в который раз выслушать заново. — Говорят, вроде бы так, — сказал Жихарь. — Тут в чем дело? — Господин Дрога, он женился на бедняжке-барышне Примуле Брендизайк. Она приходилась господину Бильбо прямой двоюродной сестрой с материнской стороны, а мать ее была младшенькая у тогдашнего нашего крола. Ну, а сам господин Дрога, он был четвероюродный. Вот и получилось, что господин Фродо и тебе двоюродный, и тебе, пожалуйста, почти что прямой родственник с той и с этой стороны, как говорится, куда ни кинь. Господин Дрога, он состоял в Хороминах, при тесте, при тогдашнем, это, правителе. Ну, Горбодок Брендизайк тоже, ой-ой-ой, любил поесть. А тот-то взял и поехал. Видали дело на дощанике, поперек Брендидуима. Стало быть, они с женой и потонули. А господин Фродо, бедняга, остался сиротой. Вот оно как было-то. «Слыхал я, что они покушали и поехали погулять под луной в лунном свете», — сказал старый Сдубень. «А Дрога был покушавший тяжелый. Вот лодку и потопил. А я слыхал, что она его спихнула, а он ее потянул за собой», — сказал Пескунс, здешний мельник. «Ты, Пескунс, не про все ври, про что слышал», — посоветовал Жихарь, который мельника недолюбливал. «Ишь ты!» Пошел чесать языком, спихнул, потянул. Там лодки, дощанники-то какие, что и не хочешь, а опрокинешься, и тянуть не надо. Словом, вот и остался Фродо сиротой. Как у них говорится, на мели. Один как перст, а кругом эти, ихние, которые в Хороминах, крольчатник да и только. У старика Горбодока там всегда сотни-две родственников живут, не меньше. Господин Бильбо думал бы, думал, лучше бы не придумал, чем забрать оттуда парня, чтоб жил, как полагается. Ну, а для Кошель Торбинсом все это дело, конечно, поперек жизни. Они-то собирались захапать Торбу, еще когда он ушел с гномами, и говорили, будто сгинул, а он-то вернулся, их выгнал, и давай себе жить-поживать. Живет, не старится, и здоровье никуда не девается. А тут еще здрасте, пожалуйста, наследничек, и все бумаги в полном порядке, это будьте уверены. Нет, Не видать ли кошель Торбинсом торбы, как своих ушей? Лишь бы они только своих ушей не увидели. Денег там, я слышал, говорили, уймища запрятано, — сказал чужак, проезжий из землеройска в западный удел. Круче, ваши говорят, сверху вся изрыта, и каждый подземный ход прямо завален сундуками с золотом и серебром и драгоценными штуками. — Это ты, поди, слышал больше, чем говорили, — отозвался жихарь. — Какие там еще драгоценные штуки? Господин Бильбо, он денег не жалеет, и нехватки в них вроде бы нет, только ходов-то никто не рыл. Помню, лет 60 тому вернулся назад господин Бильбо, я тогда еще был сопляк сопляком, только-только стал подручным у старика Норна. Он покойник папаши, был двоюродный брат. Помогал ему гонять любопытную шушеру, и как раз усадьбу распродавали, а господин Бильбо тут нагрянул. Ведет пони, груженного здоровенными мешками и парой сундуков. Все это, конечно, были сокровища из чужих земель, где кругом известно золотые горы. Только ходы-то зачем рыть? И так все поместится. Разве что у моего Сэма спросить. Он там все-все знает. Торчит и торчит в торбе. За уши не оттянешь. Подавай ему дни былые. Господин Бильбо, знай, рассказывает, а мой дурак слушает. Господин Бильбо его и грамоте научил. Без худого умысла, конечно, ну, авось и худо из этого не выйдет.